Глава вторая. Мы переночевали в порте, в гостинице, и утром нашли себе места в одной реде, отправлявшейся после полудня в Рим. Время до отъезда мы решили посвятить осмотру города, в котором немало любопытных зданий, несмотря на его сравнительно недавнее происхождение. Бродя без цели по улицам, зашли мы в отдаленную часть города около канала, соединяющего Тибр с морем, пустынную в тот час, отдаваемой обычно полуденному отдыху. Здесь одно происшествие привлекло внимание не столько мое, сколько моего товарища. На углу набережной и одной из поперечных улиц мы увидели двух скромно одетых девушек, которых явно притеснял человек высокого роста в сирийской шапке. Девушки пытались уйти от него, но он, загораживая им дорогу, чего-то настойчиво от них добивался, видимо, к большому их замешательству. Если бы я был один, я, конечно, не подумал бы вмешиваться в уличную ссору, но Ремиги любил приключения и был, что называется, забияка. Не раздумывая, он бросился вперед, и через несколько минут его спор с сирийцем перешел в ожесточенную брань. Когда я отважился приблизиться, я услышал такие слова Ремиги: «Если ты думаешь, приятель, что сирийский колпак придал ума твоей голове, ты весьма ошибаешься. И Святое Писание говорит нам, что в гробах повапленных бывает смрад и нечистота. И если ты полагаешь, что довольно нарумянить щеки и завить бороду, чтобы женщины всего мира побежали за тобой, то знай, что говорит поэт о Боге любви, лютый и дикий, злой, как ехидна. А что до твоих намеков, будто ты толкаешься среди придворных слуг, и что поэтому всякому твоему доносу дан будет ход, то вспомни, как смотрели на сикофантов древние греки, наши учители во всяческой мудрости. Они доносчиков почитали наравне с волками. Говорю тебе, если ты не оставишь тотчас этих двух девушек в покое, я схвачу тебя поперек тела и сброшу в воду, а ты уже оттуда выплывай, как знаешь. Если, проплывая, барка разобьет тебе в это время череп, она только избавит Рим от лишнего негодяя». Сирийц оглянулся кругом и убедился, что поддержки ему ждать неоткуда, так как набережная была совершенно пустынна, двери складов и сараев, тянувшихся вдоль нее, плотно заперты, и на судах, стоявших в канале, не виднелось ни одного человека. К тому же и я, как ни были мне всякие уличные споры ненавистны, не поддержать товарища в опасности считал нечестным и всячески выражал готовность прийти к нему на помощь. Поэтому сириец, не обладая, по-видимому, особым мужеством и не желая один иметь дело с двумя противниками, от своих притязаний предпочел уклониться и, отступая, сказал нам: «Напрасно, молодые люди, не в свое дело вы вмешиваетесь. Я этих девушек вовсе не обижал, но, напротив, желал им оказать некоторую услугу. Я их предупреждал, что кое в чем они поступают неосмотрительно, и это может повести их к беде. Если они меня слушать не хотят, тем для них хуже будет». Две девушки были далеко не похожи друг на друга. Одна, которая казалась моложе, была одета, хотя и бедно, не без некоторого щегольства. У нее было милое лицо германки с детскими глазами и алыми губами. Во время спора она как бы пряталась за свою подругу и минутами почти готова была заплакать. Другая девушка, одетая в паллу темного цвета и бывшая старше на вид, с лицом суровым и строгим, не отступала перед угрозами сирийца, но давала им решительный отпор. Услышав его последние слова, она сказала горячо: «Лжешь, сирийц! Думаешь, мы забыли, с какими предложениями ты к нам обращался? Женщине повторять их непристойно. Но если эти благородные молодые люди избавят нас от твоих притеснений, у нас найдутся защитники, которые дадут тебе должный ответ». «А ты забыла, — возразил сириец, — что ты и твоя сестра прятали между своими вещами в гостинице?» «Гнусный соглядатый! — воскликнула девушка. — Не знаю, что тебе показалось, когда заглядывал ты в какую-нибудь щель или замочную скважину, но, клянусь святым крестом, ни в чем предосудительном мы не повинны». Тут сириец или утратил от раздражения свою осторожность, или захотел устрашить нас, только он произнес такие знаменательные слова: «Ни в чем предосудительном! Или я не видел, как ты с сестрой убирала в ящик пурпуровый колобий?» Разве это не значит злоумышлять на священную жизнь божественного императора? Знаешь ли ты, что этого одного достаточно, чтобы отправить вас обеих в тюрьму, а также и тех, кто вступается за лиц, виновных в таком злодеянии?» Признаюсь, после такого заявления, словно холод Британии пробежал по моим членам, так как я вовсе не хотел испытать участь Аполлинария или Мараса, замученных по сходному обвинению на Востоке в правлении Цезаря Галла. Подступив осторожно к Ремигию, я потянул его за плащ, давая ему понять, что самое благоразумное для нас от этого темного дела уклониться. Но бесстрашный Ремигий, словно змей, раненный стрелой или камнем, бросился на сирийца, бывшего головой выше его, подступил к нему вплотную и так ему крикнул: «Слушай, сирийский шут, твоя родина славится канатными плясунами и скаковыми лошадьми, так покажи нам искусство твоей страны и уходи отсюда так скоро, как только можешь, приплясывая или нет, по своему выбору. Иначе, клянусь Юпитером и Пресвятой Девой Марией, придется тебе по опыту узнать, какова вода в этом канале, пресная или соленая». Повадка моего друга была столь решительна, что сириец не посмел более медлить ни минуты. Бормоча угрозы и ругательства, он стал быстро отступать, пятясь задом, и, достигнув первого поворота, почти бегом бросился прочь вдоль низких каменных оград и скоро скрылся из виду. Мы на поле битвы остались как победители. Девушки начали усердно благодарить нас за заступничество, но Ремигий сказал им: «Или я сильно ошибаюсь, или этот негодяй никто иной, как императорский соглядатый из корпуса Агентиум Инребус, один из тех, кого называют куриози. Они шныряют всюду, стараясь разыскать измену, так как только за измену, хотя бы самую маленькую, им и платят. Наверное, побежал он сейчас к одному из своих начальников, чтобы на вас сделать донос. Я бы на вашем месте не стал медлить здесь, но поспешил бы прочь из негостеприимного для вас Троянова порта, так как в наши дни нельзя особенно рассчитывать на правосудие. Я Публий Ремигий из Массилии, и мой друг Децим Юний Нарбан из Лакторы, племянник сенатора Авла Бебия Тибуртина, с удовольствием окажем вам свое покровительство и готовы сопровождать вас, если последуете вы тому совету, что я даю вам, наподобие богини Минервы, которая в образе мудрого Ментеса склонила юного Телемака к путешествию». Девушки, однако, решительно отказались от нашей дальнейшей помощи, сказав, что путешествуют не одни, но со своей родственницей. Они назвали свои имена, которые оба оказались малообычными. Младшую звали Лето, старшую — Реа. Они были сестры и, подобно нам, направлялись в Рим, только не из Галлии, а из Испании, из Сагунта, где недавно умер их отец. Ремигий стал предлагать, чтобы они провели с нами некоторое время, говоря, что в городе есть приятный общественный сад и подле лавровая роща. Но девушки нашли такую прогулку неприличной, и нам пришлось удовольствоваться с их стороны одной благодарностью за великодушное заступничество. Впрочем, Лето, когда опасность миновала, была склонна шутить с Ремигием и как будто колебалась, не принять ли его предложение, но старшая сестра резко ее остановила. «Неужели ты не позволишь даже поцеловать тебя в награду за все, что мы для вас сделали?» — спросил Ремигий Лету, пытаясь обнять ее. «Может быть, мой поцелуй стоит дороже», — лукаво возразила та, уклоняясь от объятия. Рея вмешалась и сказала: «Если вы избавили нас от одних оскорблений, чтобы подвергнуть другим, вам трудиться не стоило». Тогда Ремигий стал просить, чтобы девушки, по крайней мере, назначили нам встречу в Риме, обещая показать им все достопримечательности города. «Только», — возразила Лето, — «не в первые дни по нашему приезду. Я не хочу, чтобы тебе было стыдно идти со мной рядом. Когда я научусь наряжаться, как римлянки, и как они заплетать волосы, я охотно позову тебя сопровождать меня». Ремигий заверил ее, что она и теперь прекраснее всех других девушек всего мира, но опять Рея вступила в разговор и сказала: «Мы едем в Рим не за тем, чтобы забавляться. Мы девушки бедные, и наши дни должны будем посвящать работе. А в свободные часы нам останется время только посетить церковь или поклониться мощам святых, что вряд ли для юношей, каковы вы двое, будет занимательно. Мне стало стыдно, и я начал убеждать своего друга прекратить его настояние. Кончилось тем, что нам не осталось другого, как мирно проводить девушек до указанной ими гостиницы, причем Ремиги не переставал делать весьма нескромные намеки, понравившиеся ему Лете, которые заставили бы краснеть любую девушку моего родного города. Но Лето, не смущаясь, отвечало ему, и обмен остротами продолжался во все время пути. Когда мы уже прощались, Рея, почти не проронившая во всю дорогу ни слова, внезапно обратилась ко мне с вопросом. «Твое имя точно Юний?» «Так, по крайней мере», — ответил я немного обидчиво, — «зовут моего отца и звали деда и моих предков. Имя это не бесславно в истории, и каждому человеку свойственно знать свое имя». «А сколько тебе лет?» — спросила девушка. «Как всем юношам, мне хотелось казаться старше своих лет, и я ответил, «Если ты это хочешь знать, мне 19 лет». «Неправда, наверное, 18», — живо возразила Рея. Смутившись, так как она была права, я сказал, «Да, мне будет 19 лет через несколько месяцев, но откуда ты это знаешь?» Она ничего мне не ответила, только загадочно улыбнулась и потом произнесла, «Мы еще с тобой увидимся, Юний». После этого мы расстались у двери гостиницы, где жили девушки. Ремиги был несколько опечален тем, что столь любопытное приключение не привело нас ни к чему, но вознаграждал себя насмешками надо мной за внимание, оказанное мне старшей из сестер, которую он упорно называл старушкой. «Если ты так нравишься старым женщинам, — говорил он, — будь спокоен за свою участь. В Риме у тебя не будет недостатка в деньгах». Я же в глубине души был обеспокоен всем этим происшествием, в котором участвовал против воли, и не без боязни помышлял о том доносе, который может сделать на нас неизвестный сириец.